Действительно, в одной руке у него был огромный торт в красивой пластиковой коробке, а в другой – бутылка шампанского. Вован был не пьян, но от него изрядно разило. «Я в гости», – сообщил он, уверенно проходя в кухне и ставя на стол бутылку шампанского. Торт он вручил Липочке со словами «от благодарных поклонников». Пока она рассеянно хватала ртом воздух, Вован хлопнул себя по лбу и сообщил: «Я дурак». Возражений у Липочки не было. Но в глазах был вопрос: откуда такая самокритичность? Поэтому Вован пояснил: букет в машине забыл и сервиз. Он метнулся в прихожую. «Какой сервиз?» – крикнул ему вдогонку Липочка. «Чайный!» – хлопая дверью, бросил Вован. Вернулся он очень быстро, вручил ошалевшей Липочке огромный букет роз и коробку с чайным сервизом, поздравив ее с новосельем. «Спасибо», – смутился он. «Ну зачем? К тому же вы пьяны». «Нет, не пьян», – возразил Вован. «За рулем я не пью». Липочка рассердилась. «Нюх у меня, как у собаки». «Тогда признаюсь, ну да, есть слегка. 100 грамм для храбрости», – она удивилась. «Для храбрости? Вы совсем не похожи на троса». «Это да», – просиял Вован. «А вот баб иногда боюсь». Тут он схватился и пояснил: «Хороших баб, стоящих». «Спасибо за комплимент», – Липочка пожала плечами и сказала: «А сервиз заберете обратно, так чай жене ищего пить», – развел руками Вован. «Ада, неужели не угости чайком? Я принес самый лучший, английский, сам-то я не разбираюсь, в основном соки пью». Но продавщица клялась, что этот самый лучший. Он полез в карман куртки, достал коробочку чая. Липочка вздохнула. «Хорошо, угощу, только объясните мне, пожалуйста, чего вдруг праздник такой? Ну как же, у тебя новоселье, у меня прозрение. И очень тебя прошу, Ада, хватит мне выкать. Мы же были на «ты». Согласна, но предупреждаю, я очень ограничен во времени. Давай сразу договоримся, раз сусоливать не будем. Быстренько чайку попьем и простимся. Идет?» Жизнерадостно согласился Вован, из чего Липочка сделала заключение, что быстренько вряд ли получится, пригорюнилась. Вован уселся за стол, и пока Липочка заваривала чай, с подъемом поведал о своем горе. Следуя Липочкину совету, оказывается, он огорошил свою тёлу чрезвычайным сообщением. «Жить мне недолго светит», – признался Вован. И тёла запаниковала. «Я думал, это проверка на вшивость. Расстанется дней на 5, сообщил он Липочке. А все уложилось буквально в 10 минут. Тело бросилось звонить в больничку, в которой должны меня якобы резать. А там ей все как надо и представили. По-научному, с латынью, диагнозом. Короче, тело сразу рамсы попутало, говорит: «На какой фиг ты мне нужен, больной?» Липочка была потрясена. «Так сразу и сказала», – изумилась она. «Неужели такие нехорошие женщины на свете бывают?» «Как видишь, бывает», – криво усмехнулся Вован. «Слышала бы ты, как она шпарила, выдала все открытым текстом. Жизнь мне поломал, украл лучшие годы, обманул ожидания, псих-козел». «А ты что ей?» – ахнула Липочка. «А я ей дал в рог и купишь крутил». «Не дождешься, раньше сама сдохнешь. А я как бы здоров и пошел к тебе с благодарностью, знаешь? И так легко на сердце стало, сам мне никаких. Одна конкретика, тёлка моя обычно сволочью оказалась. А я как последний лох сердце на части рвал. Из-за кого? Из-за позорной шмары. Да таких вокруг пруд-пруди, но я не жалею». Липочка удивилась, почему Вован ласку на нее посмотрел и признался: «Потому что через шмару эту настоящую бабу нашел». «Да что они все сговорили, что ли?» – в отчаянии подумала Липочка. Заметив в ее глазах испуг, он успокоил: «Ты, Ада, не боись, приставать не стану. Право ты. Я выпил малеха, а настоящее дело трезвого ума требует. Время придет, потолкуем. Просто хотела, чтобы ты знала, что я для тебя». Он приложил руку к сердцу, да так и поднялся из-за стола. «Что о том?» «Все слова, а слов этих я уже столько и говорил, и слышу, что пора приступать к делу. Короче, скоро увидишь сама, а пока бывай». И Вован решительно направился в прихожую. «А как же чай?» – растерялась Липочка. «А как же торт и шампанское?» «Чай, торт, шампанское в другой раз. Или думаешь, что мы совсем одичали?» Он усмехнулся и, шутливо помахав рукой, был таков. Дверью хлопнул, на лестничной площадке остановился, задумчиво почесал затылок и восхитился. «Ух, и гордая же баба! Ну ничего, я тоже упрямый. и бодро зашагал по ступеням вниз. А Липочка, не поверив своим ушам и глазам, застыла, гадая, Вован это был или не Вован. Но долго гадать ей не пришлось. Из-под кровати вылез Роман и окатил ее своим настоящим мужским презрением. «Вижу, ты еще та!» «Кто та?» – испугалась Липочка. «Ты все неправильно понял». «Да понял я все!» – обреченно резанул в воздух рукой Роман. И потянулся к своему чемодану. Липочка повисла на его шее. «Нет, не пущу!» «Интересно будет посмотреть, зло», – сказал он. «Как это у тебя получится?» «Получится, ты мне нужен. Ты не можешь уйти после всего, что между нами было. Ты же говорила, что не помнишь». «Вспомнила я!» В отчаянии солгала Липочка. «Все вспомнила!» «А вот я забыл», – отрезал Роман, аккуратно отставляя ее в сторону. «И хватит! Я осел, дуралей, из-за тебя был согласен сидеть в этой дыре, а ты...» «Что я? Я тоже на все согласна ради тебя!» «Не верю! Хватит лжи! Я ухожу!» Липочка взвыла. «Не пущу! Роман, умоляю! Послушай!» Он взорвался. «Умоляешь? То Леха, то Вован! Удивительно, как быстро ты с ними общий язык нашла! А я, дурак, чуть ли не святой считал тебя, не знал! Как к тебе подступиться? Ах, Ваня, мой Ваня!» Передразил он ее зло и сплюнул. «Тьфу! Суперверная жена! Такую недотрогу из себя строила!» Она преградила ему путь. Он схватил чемодан. «Отойди! Не пущу!» – заголосила Липочка. «Выслушай, выслушай меня! Слишком долго я тебя слушала, а ты мне лгала. Когда же дошло до дела, тут-то все и выяснилось. Уехать со мной ты не можешь. Теперь понятно, почему. На вольную жизнь потянула. Сегодня Леха, завтра Вован». Он рванулся к выходу. Липочка неистово вцепилась в его чемоданы. «Останься, все равно я тебя не пущу». «Пустишь, куда ты денешься?» «Нет, нет». В голосе ее было слишком много отчаянной решимости. «Ну и черт с ним, с этим барахлом», — гаркнул Роман. И, бросив на пол чемодан, устремился к двери. «Попробуй меня остановить». Конечно же, он был сильнее, конечно же. Остановить его не могла. «Тогда я пойду за тобой», — осознав свою беспомощность, в отчаянии выпалила Липочка. «Хоть на край света пойду». Он оглянулся. «Что? Да-да, я пойду за тобой, ты от меня не отвяжешься». Сомнение мелькнуло в его глазах. «Это правда? Да». «И ты готова без раздумий бросить свою Ваню? Да. И сейчас же уехать? Да, да». Он недоверчиво усмехнулся. «Что ж, поехали». «Правда?» – обрадовалась Липочка. «Ты больше не сердишься?» Роман, умиляясь, покачал головой. «На таких условиях не сержусь. Как могу я сердиться, если ты готова на край света за мной следовать?» «Ура, мы помирились!» – восторженным визгом бросилась ему на шею Липочка. «Задушишь, задушишь!» – шутливо отбиваясь, молился Роман. Она его отпустила и, пристально глядя прямо в глаза, очень серьезно спросила. «Ты позволишь мне вернуться домой и забрать самые дорогие вещи?» Он насторожился. «Какие?» «Письма моей покойной матушки». Роман вздохнул с облегчением. «Конечно, забери, и забери прямо сейчас. У нас мало времени, надо поспешить. Я быстро», – оживилась она. «Одна нога здесь, другая там». Липочка выбежала из квартиры. «Постой!» Роман догнал ее уже на лестничной площадке и протянул ей ключи от квартиры. «На, возьми, мало ли что». «Что? Зачем?» «Ничего. Ну, чтобы ты в дверь не звонила». «Хорошо, я быстро вернусь», – прошептала Липочка, хватая ключи и поспешно убегая. Роман задержался на пороге, прислушиваясь, как стучат по ступеням ее каблучки. На его губах блуждала хитрая улыбка. «Вот так-то», – сказал он. И вернулся в квартиру, а счастливая Липочка, как девчонка, в припрыжку вскакала по лестнице вниз через ступеньку. Она очень спешила, ее переполняли чувства. Все эти банальности про крылья за спиной, про пение души, про мир, вдруг заигравший всеми цветами радуги, про головокружение от счастья, все эти непонятные метафоры, которым Липочка раньше не верила, стали теперь ей ясны. Крылья. Они были и пела душа, и все цвета радуги. «Стоп, а зачем нам разлучаться?» – вдруг подумала она. «Ему же нечего теперь бояться. Вот вместе и поедем, письма возьмем, заодно и шубку свою прихвачу. Она хоть и искусственная, но почти новая. Хотя нет, шубку мне Ваня подарил, пускай остается его загогулине». С этим решением Лепочка повернула обратно, осторожно открыла дверь и, собираясь сделать Роману сюрприз, на цыпочках прокралась в прихожую. Ох, как выскочит сейчас она, как он обрадуется, как подхватит ее, как закружит. Но с кем он там разговаривает? Да, дельце я ловко обтяпал, услышала она довольный голос Романа. Отомстил, по самому высшему разряду отомстил этим скотам. А Желтухину даже рога наставил. Больше скажу, я увел у него жену, не веришь? Что, не может быть, что, домоседка? Да она в меня влюблена, как кошка. Что дальше? Это уже не так важно. Дальше посмотрим. Главное, что теперь мы в расчете.